Перо 19. Скарлетт. Я ходила к психологу на протяжении недели и перестала, когда настало время готовиться к балу. Каждый божий день я рассказывала ему обо всех кошмарах. Два раза мне снова приснилось падание с небес. Этим непонятным людям в капюшонах и мантиях прямо-таки полюбилось навещать меня. Никакие наставления доктора не помогали мне избавиться от кошмаров, и даже специальные таблетки не принесли спокойствия. Когда я рассказала врачу о существе из леса, он сказал, что я читаю слишком много фантастики, хотя за последние полмесяца я к ней не притрагивалась. В очередной раз, выходя от психолога, я исследовала карманы в поисках нового телефона. Хочу заметить, что моего старого мобильника нигде не оказалось, и когда я сказала об этом Жасмин, она предложила осмотреть лавочку, на которой мы сидели с Джаном. Если тот случай действительно был всего лишь кошмаром, почему же я не помнила, как вернулась домой после разговора с одноклассником? И куда же тогда, в конце концов, пропал мой телефон? Мы договорились с тетей встретиться около торгового центра. Она очень хотела помочь с покупкой платья и ради этого отпросилась с работы. Хотя я могла бы сама о себе позаботиться. Увидев меня, она широко улыбнулась, а я, как обычно, нахмурилась. Жасмин ни разу не спросила, как проходят сеансы у психолога и что он говорит. Ее словно подменили. Она постоянно была радостной и говорила странные вещи. Однажды вечером Жасмин сказала, что было бы здорово поджечь лес, и, заметив мой недоуменный взгляд, объяснила, что просто пошутила. «С каких пор моя тетушка шутит над такими вещами?» Мы бродили по магазинам очень долго и управились только к 8 часам, выбрав черное платье со шлейфом. Настроение было хуже некуда. Кажется, оно перевалило за нулевую отметку. Оказавшись дома, я сразу же пошла в свою комнату и, тяжело дыша, прислонилась к закрывшейся двери лбом. Такое случалось и раньше. В своей спальне я нахожусь будто бы в коконе, который защищает меня от всего плохого. Это случилось ночью. Я, как обычно, спустилась, чтобы перекусить, и, поднимаясь обратно, застала Жасмин на балконе, который находился напротив лестницы. Ее волосы и белую сорочку развевал ветер. Она что-то шептала в темноту. Меня пробирал мороз, словно я стояла нагишом в центре заснеженных гор. Происходило что-то странное. Но мне не было страшно. Я сгорала от любопытства. Язык не был похож на английский. Я вообще никогда не слышала подобного. Жасмин резко обернулась, и на секунду я увидела огромные черные глаза, без белков или радужки. Но я моргнула, и наваждение прошло. Тетя улыбнулась и велела идти спать, а затем скрылась в своей комнате. Поставив чашку на тумбочку у кровати и выглянув из-за двери, я убедилась, что никого не было. Ноги понесли меня в сторону балкона. Я посмотрела по сторонам и вниз. Все было вполне обыкновенно. Привычный задний двор. Ничего подозрительного. Если бы мной не завладел страх выходить на улицу или даже во двор ночью, я бы с удовольствием отправилась на полянку, с которой привыкла наблюдать за звездами. Тот случай повлиял на меня. Я в какой-то степени начала верить в невозможное, но с каждым днем эта вера угасала. Наступил день бала. Накануне позвонил учитель и попросил помочь с оформлением спортивного зала. Согласились всего 3 человека, такие же изгои, как и я. Впервые мы разговаривали по душам, и девочки жаловались на то, что с ними делали. «А кто те двое, которые вечно за тобой ходили?» — спросила Кирстен, вешая шарики. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, к кому она обращалась. «Просто знакомые», — ответила я, продолжая украшать стол. «И где же теперь эти просто знакомые?» Не отставала она. На минуту во мне вспыхнула ярость. Захотелось подойти и толкнуть ножки лестницы. Но потом я ужаснулась от такой мысли. «Что со мной творится?» Никогда не думала о подобном. «Уехали!» — резко рявкнула я, и больше мне вопросов не задавали. Так как Жасмин работала допоздна, мне пришлось собираться на бал самой. Когда я надевала сережки, которые остались от мамы, в дверь позвонили. Я быстро спустилась, поправляя блестящее серебро в ушах. Я распахнула дверь, и мои глаза расширились. На пороге стоял Джан с букетом роз. «Привет!» Застенчиво улыбнулся он, но я продолжала молчать. «Скарлетт?» «Прости», — произнесла я, моргнув пару раз. «Проходи, пожалуйста, дай мне еще 20 минут». Он мило улыбнулся и направился в гостиную. Я пулей помчалась наверх и села на кровать. Джан пришел так рано, застал меня в растянутой футболке и огромных штанах. Какой стыд! Я прикрыла лицо руками. Глубоко вздохнув, я заставила себя подняться и начала собираться. Достав платье из чехла, я положила его на кресло. Быстро приняла душ и наспех побрила ноги, отчего ниже колена потекла тонкая красная струйка. Схватив тушь жасмин, я густо накрасила ресницы, а затем нанесла блеск на губы. У меня не было никакого желания делать праздничный макияж, в отличие от некоторых девчонок, считающих бал чем-то большим, чем просто танцульками. Да и в принципе я этого не умела. Удовлетворившись отражением в зеркале, я, быстро перебирая ногами, натянула платье, стараясь его не порвать. Повернувшись к окну, я подышала на стекло и нарисовала улыбку. Наконец, я вышла из комнаты и, распутав на ходу волосы, кинула расческу куда-то в угол. Спускаясь по лестнице, я увидела спину Джана. Он стоял около камина и рассматривал фотографии на полке. Я нахмурилась. Надо было их убрать, слишком личные снимки. «Это твоя мама?» Не поворачиваясь, спросил он, когда я подошла. На нас смотрела улыбающаяся женщина с белоснежными волосами и зубами. Многие говорят, что я на нее похожа, и, кажется, Джан подумал о том же. «Да», — всего лишь ответила я немного дрожащим голосом. «Из-за этих фото все внутри словно сжимается». Услышав грустные ноты, он обернулся. «Прости, мне не стоило спрашивать». Его лицо приобрело печальную гримасу. «Все в порядке». Я поставила цветы в вазу и, взглянув на Джана, улыбнулась. «Я готова». «Тебе очень идет это платье и улыбка». Мое лицо стало пунцовым. «А тебе идет этот черный смокинг». Теперь ухмыльнулся он. Когда мы вышли из дома, я надеялась, что не увижу лимузин, как бывает в сказках и подростковых фильмах. Я не фанат подобных клише. Хотелось просто сесть в машину к кавалеру без лишней суматохи. Я облегченно выдохнула, когда увидела обычный седан без водителя. Джан открыл дверь с пассажирской стороны, и я, поблагодарив его, забралась внутрь. Приятный аромат корицы и красного перца сразу же защекотал нос. Неожиданно мне вспомнились слова Криса. «Так пахнет небо», — произнес он, когда я сказала, насколько у него необычный запах. «Если бы парни не уехали, меня бы пригласил кто-нибудь из них на бал? Я бы с удовольствием согласилась, и мне было бы спокойнее, ведь я успела привыкнуть к обоим. Без них уже было не так тяжело. С каждым днем я все больше смирялась с вернувшейся пустотой». Скоро надо будет поступать в университет, и у меня совсем не останется времени думать ни о кошмарах, ни о том, что случилось в лесу, ни о Крисе и Скотте. Скоро я их забуду. Это самая большая ложь в моей жизни. Их невозможно забыть. «Все нормально?» — спросил Джан, когда мы выехали на трассу. Он кинул на меня быстрый взгляд, а потом снова сконцентрировался на дороге. «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Твое лицо какое-то грустное». «Тебе показалось?» Слишком резко ответила я. «Прости». «Ничего страшного». Джан дотронулся до моей руки, но я быстро ее отдернула. Мне почему-то были неприятны его прикосновения. А ведь когда-то я бы отдала ради них все на свете. Парень заметил мое недовольное выражение и больше не пытался ко мне прикоснуться. Я смотрела в окно, за которым уже начинало потихоньку темнеть. Облака снова затянули небо, и я невольно начала разглядывать их. С тех пор, как Крис исчез, это стало моим повседневным занятием. Я начала верить в эту небылицу с улыбками. Каким-то образом она меня успокаивала. Я понимала, что, возможно, рисую эти улыбчивые облака при помощи воображения, но мне это нравилось. Больше всего я скучала по Скотту, ведь с ним мы не виделись дольше. Мне не хватало его грубой, демонической внешности. С тех пор, как мы подружились, Скотт стал неотъемлемой частью моей жизни, и разлука с ним причиняла боль. «Что с твоими глазами?» — ворвался в мои размышления Джан. «А что с ними?» «У меня очень хорошая память. Они ведь были светло-серые». «А сейчас какие?» «Как самые темные тучи, такие дымчатые». Он скривился. «Я не люблю подобный цвет». «Придется потерпеть или не смотреть на меня», — съязвила я. «Нет-нет, к тебе это не относится. Мне нравятся твои глаза, какого бы оттенка они ни были. Так что случилось? Это линзы?» «Нет», — произнесла я на выдохе. Мне совершенно не хотелось объяснять Джану, в чем дело. Но и врать тоже не было никакого желания. Просто, когда я грущу, по-настоящему печалюсь, они темнеют. «Тебе сейчас плохо?» «Есть немного». «Расскажешь?» «Прости, но...» «Я все понял. Ты имеешь право на секреты. Просто знай, если захочешь с кем-нибудь поговорить, я всегда на связи». Джан подмигнул мне. «Почему ты такой?» «Не понял». «Ты не замечал меня очень долго, больше полугода. А сейчас предлагаешь свое плечо и утверждаешь, что я всегда могу тебе поплакаться». «Неправда. Я постоянно смотрел на тебя, но никак не решался подойти. Может, со стороны я выгляжу слишком самоуверенным, но в каждом парне живет частичка добра». «Я никогда не поверю в эти слова, даже если они искренни. Есть злые и добрые люди. Зло и добро — эти понятия несовместимы. Человек либо выбирает плохую сторону, либо хорошую. Возможно, самовлюбленные люди могут беспамятно влюбиться и оберегать тех, кого любят, но это уже другая история. Ко всем сразу добрым никогда не стать». «Может быть». Я решила не спорить. Когда мы подъехали к воротам школы, я начала глубоко дышать, и Джан, кажется, это заметил, так как взял меня за плечи и повернул к себе лицом. «Эй, успокойся. Я буду рядом. Никто тебя не обидит». «Не в этом дело». Он непонимающе посмотрел на меня. «Я просто не привыкла ходить в платьях и танцевать с парнями. Я не умею танцевать». Теперь Джан засмеялся. «Не беда, этому можно научиться. И я не буду злиться, если ты будешь наступать мне на ноги». «Спасибо». «Готова?» Я кивнула. Он открыл для меня дверь, и я не могла не оценить этот жест. Улыбаясь, я выбралась из машины и взяла парня под руку. Мы шли медленно, а из школы слышалась музыка. Я все так же учащенно дышала и молилась, чтобы все прошло лучше, чем просто хорошо. Джан распахнул передо мной входную дверь и жестом пригласил внутрь. Сглотнув, я сделала шаг и всеми силами попыталась отогнать страх и волнение. Коридор за коридором, и вот мы в спортивном зале. Он был освещен только гирляндами, поэтому я плохо различала лица учеников, которых, кажется, собралось слишком много. Никто не смотрел на меня. Более того, никто даже не заметил, как мы появились. «Я принесу пунш!» — крикнул мне на ухо Джан, чтобы музыка не заглушила его слова. «Спасибо!» — точно так же ответила я, и когда он направился к длинным столам с закусками и напитками, я села на лавочку, подперев рукой подбородок. Все были такие красивые, счастливые и яркие, что я не могла сдержать улыбку. Кто-то разбился на пары, а некоторые собирались группками и громко смеялись. Хотелось подойти к ним и узнать причины веселья. «Скарлетт!» — радостно воскликнула учительница физики слева от меня. «У нас всегда были особые отношения. Она была мне как вторая тетя, но со временем наша дружба иссякла, и у каждого появились свои дела. Я уже и забыла, когда мы последний раз пили чай. «Мисс Элис!» Я была не менее рада. Женщина опустилась рядом со мной и протянула стакан пунша. Я не смогла отказаться, думая, что Джан поймет. Кинув взгляд в сторону столов, я не заметила своего спутника. Быть может, он пошел к друзьям. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «Сама удивлена». «Кто твой кавалер?» Ткнула она меня локтем. Мои щеки покраснели. «Джан». «Джан? Твой одноклассник?» «Да». «Хм, ты уверена?» Элис нахмурилась, и я посмотрела на нее, ничего не понимая. «Конечно. Что-что, но зрение и память на имена у меня всегда были хорошими». «Ладно», — скептически сказала она. «А в чем дело?» «Ни в чем. Просто забудь. Я, наверное, ошиблась. Как дела у Жасмин?» «У Элис и тети хорошие отношения. Они часто созваниваются, и иногда Элис заходит к нам в гости. Она молодая, на 2 года старше Жасмин. Мне нравится их дружба. Я никогда не остаюсь в стороне, они постоянно приглашают меня принять участие в их посиделках. Мы можем беседовать долгими часами, так как всегда находим общие темы. Но опять же, со временем это стало происходить все реже и реже. Хорошо, все так же много работает. Думаю, скоро должна найти себе парня». Не стоило упоминать про ту ночь, когда я застала тетю на балконе за разговором с воздухом на непонятном языке. «К слову, о парнях». Элис указала взглядом в сторону, и я повернулась. К нам направлялся Джан со стаканом пунша. «Отдыхай. Если что, я рядом». Она подмигнула и удалилась, а Джан сел на ее место. «Прости, что задержался». «Вижу, меня обогнали», — указав на бокал, сказал он. «Все нормально. Не хочешь потанцевать?» «Давай попробуем». Поставив стакан на стол рядом с лавочкой, я протянула руку в ответ на приглашение Джана. Он нежно обхватил мои пальцы и повел меня на середину импровизированного танцпола. Волнение вернулось. Я смотрела себе под ноги, возобновив молитвы о том, чтобы не оттоптать ноги кавалеру. Джан положил одну ладонь мне на талию, а второй все так же держал мою руку. Глубоко вздохнув, я дотронулась до его плеча и обратила внимание на пару рядом. Мы танцевали точно так же, и я пыталась повторять за девушкой. Видимо, Джан заметил это, так как тихо засмеялся и попросил смотреть на него, а не по сторонам. Танцевать оказалось легче, чем казалось, и спустя минуту я уже чувствовала себя увереннее. «Ну вот, а ты боялась», — улыбнулся Джан. Положив голову ему на плечо, я прикрыла глаза и пыталась представить, что танцую со Скоттом, и мы находимся в зале совершенно одни. Через некоторое время я перестала слышать голоса, полностью отдавшись музыке. Взглянув на Джана, я увидела в нем Скотта и улыбнулась. Воображение — восьмое чудо света. Затем мой взор упал на дверь, и я застыла в немом ужасе. В проеме стояло то существо, которое я встретила в лесу. Я тряхнула головой и зажмурилась, а потом снова посмотрела на прежнее место, однако там никого не оказалось. Видимо, фантазия разыгралась. «Эй, что с тобой?» Теперь я видела лицо Джана, а не Скотта. Меня это расстроило. «Прости, просто задумалась». «Ты устала? Может, хочешь посидеть?» «Если ты не против». Мне было неловко из-за того, что я мешала Джану как следует веселиться. По крайней мере, мне так казалось. «Идем». Когда мы опустились на лавочку, я снова посмотрела на дверной проем, но там по-прежнему никого не было. Когда пришло время выбирать короля и королеву бала, нам раздали листки и попросили написать имена тех, кого мы считали достойными этих званий. Я не знала всех присутствующих, но большинство были мне знакомы. Я проголосовала за самых невзрачных ребят этого вечера, Королевой должна была стать такая же серая мышка, как я, а королем — какой-нибудь ботаник. Написав и свернув бумажку, я кинула ее в широкую стеклянную вазу. Когда сосуд унесли, мой палец начал дергаться от плохого предчувствия. Мне потребовалось время, чтобы успокоиться и перестать паниковать без причины. Любопытство нарастало с каждой секундой. Уже около 5 минут все стояли около небольшой полукруглой сцены и ждали результатов. Я заметила, что даже учителя дергали ногой в нетерпении. Когда ведущий вернулся на сцену с лучезарной улыбкой, все начали хлопать в ладоши и радостно свистеть. Он поставил шляпу вместо вазы на стол рядом с собой и, посмотрев на зрителей, начал. «Всем добрый вечер! Надеюсь, сегодняшний бал поднял вам настроение. Хочу поблагодарить каждого, кто отдал голос за одного из учеников нашей школы. Результаты уже подсчитаны. Вы готовы?» Многие снова начали свистеть и улюлюкать. «Тогда приступим!» «Королем бала стал...» Мужчина замолчал, явно интригуя нас. «Эдвард Гоар!» Парень из параллельного класса широко улыбнулся и выбежал на сцену, низко кланяясь. Когда одна из учениц надела на него корону, он взял протянутый микрофон. «Спасибо всем, кто голосовал за меня! Вы лучшие!» И снова зазвучали аплодисменты. Пришло время узнать имя королевы. «Ну что?» Теперь выясним, кто из девушек уйдет сегодня с короной на голове? «Да!» — хором крикнули все. «Королевой нашего бала становится...» — снова запинка. «Скарлетт Кингстон!» Первые секунды я стояла ошарашенная. «Это шутка?» Мне было сложно поверить в услышанное. Мое лицо не выражало никаких эмоций. Джан положил руку мне на спину и легонько подтолкнул к сцене, ободряюще улыбаясь. Медленно передвигая ноги, я поднялась по ступенькам и встала рядом с мужчиной. Все молчали, явно пребывая в таком же шоке, как и я. Лишь после слов ведущего все начали хлопать. Девушка улыбнулась и надела корону на мою голову. Когда мне протянули микрофон, случилось нечто. Звук над головой заставил посмотреть меня вверх. Его услышали все и взглянули туда же, куда и я. Успели отскочить только ведущий, король бала и девушка. На меня вылилась красная липкая жидкость. Мой рот раскрылся от удивления. Я стояла как вкопанная и не могла пошевелиться. Зал снова погрузился в тишину. Оглядываясь по сторонам, я заметила, как ученики пытались подавить смех, а некоторые открыто хохотали, в том числе и Джан. Стыд и обида завладели мной, и, скинув злосчастную корону, я выбежала из зала, заливаясь слезами. Оттуда донеслись крики учителей. Теперь я поняла, почему меня столько дней не трогали. Подонки придумывали нечто крупное и большое, то, что опозорит меня не только перед одноклассниками, но и перед всей школой. Вдохновились унижением Кэрри. Поэтому все и отдали за меня голос. Джан был среди заговорщиков. Сзади послышались шаги, поэтому я побежала. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Я мечтала провалиться сквозь землю. Одежда приклеилась к телу, а волосы слиплись и стали похожи на сосульки. «Скарлетт, подожди!» Услышала я голос Элис. Оказавшись во дворе, я скинула туфли и помчалась еще быстрее. Мне удалось спрятаться за угол до того, как Элис заметила, куда я делась. Наблюдая из укрытия, я увидела, как она обреченно взмахивает руками и возвращается внутрь. Когда хлопнула дверь, я съехала спиной по бетонной стене прямо на землю и, прижав колени к груди, начала рыдать.